этой точке мы оба и устремлялись, оступаясь и скользя, пока не очутились возле моста, в каких-нибудь 10 шагах друг от друга. У меня мелькнула чуть тревожная надежда, что Титус еще видит нас со своей вышки. Я быстро оглянулся. Нет, не видит. Бен был в темных, потертых на коленях вельветовых штанах, должно быть, из магазина для рыбаков, и в белой рубашке, ни куртки, ни пиджака, хотя утро еще было прохладное. Почему он оделся так легко? Показать, что при нем нет оружия, или же, чтобы удобнее было драться? Грузный, штаны тесноваты, но вид подтянутый и деловитый. Свежевыбрит, не то что я. Брился один в своем внезапно опустевшем доме, и бог весть о чем думал, глядя на себя в зеркало. Короткие бесцветные волосы, большая мальчишечья голова, широкие плечи и невысокий рост. Очень он напоминал барана, либо кабана, либо еще какое-то некрупное, но свирепое животное. По контрасту с этой тупой, тяжелой силой я почувствовал себя прям-таки щуплым. Стою разболтанный, неопрятный, растрепанный. И, как я только что сообразил, в полосатой пижамной куртке. Я ступил на мост, и он тоже. Было время прилива. И большие сильные волны, врываясь в котел, жадно вылизывали его гладкие стены. Низкий свистящий гул звучал не так громко, чтобы заглушить переговоры. Я стоял, проверяя, застегнуты ли пуговицы на пижаме, и ждал, чтобы он заговорил первым. Гул воды действовал на меня успокоительно. Я надеялся, что Бена он собьет с толку. Для меня шум всегда был союзником. Никогда еще я не видел лицо Бена так близко и при таком хорошем освещении. Он был, пожалуй, красивее, чем я себе представлял. У него были длинные карие глаза с длинными ресницами и большой, хорошего рисунка рот, выражавший, впрочем, может быть, только сейчас, легкую издевку. Срезанный подбородок уходил в толстую шею. Я сразу и с облегчением увидел, что он нервничает и в то же время очень рассержен. Может быть, он побаивается меня? Что это, чувство вины? Ведь оно порождает страх. Где моя жена? Здесь, в моем доме, и хочет здесь остаться. И Титус тоже. Он не был моим сыном, как вам прекрасно известно, но теперь он мой сын. Я его усыновил. Что? Да. Как вы сказали? Еще приятнее мне было убедиться, что Бен глуховат. Во всяком случае, слышит хуже меня, и шум воды ему мешает. Правда, свое сообщение я изложил не очень внятно. Теперь я произнес до обидного отчетливо. Она здесь, Титус здесь, они останутся здесь. Я пришел забрать ее домой. Послушайте, вы же в самом деле не думаете, что Титус мой сын? Уверяю вас, что нет. Отдайте мою жену. Вы поняли, о чем я толкую? Вам это должно быть интересно. Титус не мой сын. Это мне теперь все едино. С этим покончено. Мне нужна Мэри. А она хочет остаться здесь. Не верю. Вы ее держите силой. Вы ее похитили. Я знаю, по своей воле она бы не осталась. Знаю. Она пришла ко мне. Прибежала ко мне, как и раньше, как в тот раз, когда вы были на столярных курсах. По-вашему, я смог бы вытащить ее из вашего дома силой? Она сумку оставила. Вы ее не любите. Она вас не любит. Боится до смерти. Зачем скрывать это от самих себя? Зачем длить этот отвратительный обман? Отпустите, Мэри, не то я заявлю в полицию. А вас там обсмеют. Вы прекрасно знаете, что полиция в такое дело не станет вмешиваться. Отдайте мою жену. Она не хочет к вам возвращаться. С нее хватит. Я пришлю машину за ее вещами. Чего она вам наврала? Ах, вот как вы хотите повернуть дело. Облить ее грязью, свалить всю вину на нее».